Начинало темнеть. Перспектива заночевать в тайге не радовала ни капитана Мартынова, ни тем более Макса, привыкшего к более комфортным, а не таким экстремальным условиям. Надо было что-то делать и принимать правильное решение. Оставив машину у кромки огромного болота, на противоположном берегу которого темнел лес, Паша, действуя на правах руководителя экспедиции, высморкавшись, тоже нос разбил, закурил и голосом полным решительности заявил: «Если до темноты не доберемся, нам капец». «Почему?» — испугался Макс. «А потому, коллега!» — извлекая из подплечной кобуры пистолет и проверяя наличие патронов в обойме с обреченностью, ответил тот, «что в этих лесах голодного зверья больше, чем у жучки блох». «А еще в газетах писали, что в Пермской области часто видели инопланетян», — ни к селу, ни к голосу с опаской проговорил Макс. «Тоже, наверное, опасно». «Согласен», — кивнул Паша, — «но от них мы при всем нашем желании не отстреляемся». «Почему?» «Потому что еще до первого контакта с ними и тебя, и меня местные зверушки с превеликим удовольствием схавают». «Надо что-то делать», — запаниковал Макс. «Вы же местный, товарищ капитан, так сделайте что-нибудь». Закурив, Паша кивнул. Затем, обойдя козлик, открыл бардачок, порылся в нем, вытащил сложенную карту, подошел и расстелил ее на капоте. Некоторое время внимательно изучал хитросплетение топографических знаков, что-то при этом прикидывая в уме. Наконец, придя к очевидному решению и не скрывая самодовольства, заявил: «Выход найден!» — он ткнул кончиком тлеющей сигареты в точку на карте. «Смотри сюда! Примерно через 10 километров на запад находится заброшенный поселок Русский. Добраться до него можно двумя путями — ехать вдоль болота и...» — он затянулся дымком. «И через...» «Через что?» — не понял Макс. «Болото, естественно!» «Как это?» — с испугом озирая раскинувшееся бескрайнее болото, пробормотал стажер. «Мы ж утонем!» «Если попремся напрямки, однозначно», — не стал спорить Мартынов. «А если по проложенным по болоту гатям, то нет». Макс Веревкин, сощурившись, присмотрелся. Вышеназванной переправы нигде не было видно. «А где эти самые гати?» Паша сложил карту, спрятал ее обратно в бардачок, отщелкнул недокуренную сигарету, затем, усевшись на водительское место, включил зажигание и, трогаясь с места, пояснил: «Метров через 500 прямо по курсу. Ты со мной поедешь? Или есть желание подышать свежим воздухом?» «Я лучше подышу», — потирая желвак, признался Макс. «Не очень, знаете, хочется стать постоянным клиентом отделения челюстно-лицевой хирургии». «И то правда, как говорят, перед смертью не надышишься», — мрачно пошутил, газуя и, врубая передний мост, ответил спутник. «Только ты это... не слишком увлекайся дыхательной гимнастикой, шагай веселей. Если все сладится, к ночи будем у егерей в чуйке шашлык из лосятины хавать». Но переправа по гатям, толстенным прогнившим бревнам, не задалась. Может, у путешественников что-то в их персональных гороскопах не так сложилось. Планета там встала в разрушительный градус, или вообще была оппозиция Марса к Урану и Сатурну, но все закончилось печально. А случилось вот что. Худо-бедно, но козлик, постоянно западая то на одну пару колес, то на другую, преодолел почти весь путь, но вдруг, провалившись, клюнул носом и, намертво застряв между бревнами, начал неуклонно погружаться в трясину. И это, блин, в тот момент, когда до спасительного берега оставалось 20 метров. «Ну, и как это называется?» грубо обзывая ни в чем не виноватого Макса самыми последними словами, Паша стянул с себя джинсы, рубашку, куртку, пистолет с кобурой, уложил все в салон, зря он так поступил, и, опустившись в вонючую жижу, принялся заталкивать, опять же с матами, в образовавшуюся расщелину бревно. Но это оказалось пустым занятием. Он лишь умотался в конец и охрип до потери голоса, костеря, почем зря находящегося в истеричном состоянии Макса. «А что в сухом остатке?» «Лучший советский внедорожник ГАЗ-69, сошедший с конвейера Горьковского автозавода 25 августа 1953 года, переживший на своем веку немало событий, к примеру, вхождение СССР в ЮНЕСКО, создание Варшавского договора, приход к власти Дуайта Эйзенхауэра, ставшего 34-м президентом США, трагически утонул в безымянном болоте Пермского края. Нет, если бы он просто утонул, еще полбеды, но вместе с ним на дно ушло все. Пашина одежда, провиант, сигареты. Но самое страшное — табельное оружие и служебное удостоверение. Единственное, что удалось спасти, была подзорная труба да два тапка, оба левые, полпачки сигарет и опустошенная 40-литровая канистра из-под бензина. Макс тоже выдрался из этой передряги не без потерь. С него сползли и безвозвратно канули в вязкой жиже спортивные штаны. Грязные, как свиньи, полицейские, прерывисто дыша и отплевываясь, выбрались на твердую почву. Некоторое время они обессиленно лежали на пожухлой траве, раскинув ноги и руки по сторонам. Наконец Паша, постановая, встал, пошарил и отыскал пачку сигарет, вынул одну, прикурил и с обреченностью констатировал: «Мне пиздец! Шеф меня на куски порвет!» «За пистолет и удостоверение?» — тоже закуривая, поинтересовался Макс. «За утопленного козла в первую очередь!» — тихо отозвался Мартынов. «Это ж его личная тачка была!» И, промокнув приоступившую слезинку, невесело закончил: «За ствол и ксиву тиран Гитлерович тоже, безусловно, люлей навешает, но за козла отгребу по полной программе». И тут нежданно-негаданно пришла помощь. Послышалось сопение, хруст ломаемых тяжелой поступью веток. Поначалу бравые полицейские испугались, но когда увидели перед собой высоченного монаха, лицо которого было украшено широкой, как лопата, черной бородой с скраплением в нее седых нитей, вздохнули с облегчением. Незнакомец приветливо улыбнулся, перекрестился и приятным баском проговорил: «Вечер добрый, путники, и храни вас Господь!» «И вам того же!» — вскакивая, ответил Паша. «Кто такие будете, люди добрые, и далеко ли путь держите?» Такой вопрос требовал четкого и недвусмысленного ответа. Он мог бы прозвучать из уст капитана Мартынова, но только в том случае, если бы у него имелось удостоверение офицера МВД. А так как таковое было утоплено, то надо было придумать что-нибудь нейтральное. Например, что они путешествующие, хотя это глупо. Пока Паша придумывал ответ, за него это сделал Макс. «Мы сотрудники полиции», — представился он. «Я стажер, а в трусах и в майке капитан Мартынов». «Чего вы сотрудники?» — не понял монах. «Кажись, ты сказал полиции?» «Какой такой полиции?» Прояснить вопрос с преобразованием милиции в полицию взялся Паша. Он откашлялся, придал голосу талику официоза и проговорил: «Дело в том, батюшка, что в марте этого года произошла реформа органов внутренних дел. В связи с этим отныне милиция перестала называться таковой, а стала именоваться полицией». Ясно. Совсем сдурели там наверху. Вот и маются вычурами разными, — улыбнулся монах и спросил. — Кушать, наверное, хотите, а? Паша еще только собирался ответить, а ставший расторопным Макс, сглотнув заполнившую рот слюну, подтвердил предположение монаха. — Очень! — Тогда пошли. Подзакусим, чем Бог послал. — А далеко? — Да тут метров через 50 мой скит находится. Пошли, пошли, а то скоро совсем стемнеет. Скитом оказалась просевшая почти до крыши изба, сложенная из толстенных бревен. Слева перед входом маленький, не больше двухсоток, огородик, взрыхленный и ухоженный. С правой стороны избенки из-под поросшего мхом валуна бьет ручей. Постепенно расширяя свое русло, он образовывал небольшое озерцо, в котором Паша и Макс наскоро обмылись после болотных ванн, вытерлись поданной тряпицей, вошли в избу. Оказавшись внутри кельи, отец Владимир, так он представился, первым делом перекрестился на иконы, затем с оханьем принялся хлопотать. На столе появилась вареная в мундирах картошечка, соль, пара маленьких луковиц и чайник. Пока гости уминали за обе щеки нехитрую снеть, отец Владимир, нацепив на нос очки в толстой роговой оправе, напевая псалмы, принялся извлекать из тряпичной куши ожижонку для Мартынова и Макса. И когда те покончили с ужином, отец Владимир протянул Паше полосатые холщовые штаны, кургузы и пиджачишка и фетровую шляпу с дыркой на полях. Стажеру достались джинсы с одной оборванной чуть ниже колен штаниной, ветровка, покрытая разводами масляных пятен, и бейсболка без козырька. Они переоделись, затем засели чаевничать. Паша, не мысливший чай без сигареты, страдал, но крепился, а Макс, утомленный сверх всякой меры, не допив, отпросился спать. Получив разрешение, завалился на кучу тряпья в углу и захрапел. «Умаялся, малец!» — кивая на Веревкина, проговорил монах. «А ты отчего спать не ложишься?» «Да так, неохота что-то». «Курить хочешь?» — догадался монах. Паша кивнул. «Кури, братец, кури! Только не тут, а на улице. Пошли, что ли? Ты покуришь, а я дымком подышу». 40 лет курил, до тех самых пор, как из мира ушел. Но иногда, признаюсь откровенно, нет-нет, а хочется подымить. Так охота, что жуть берет. Выйдя во двор, они присели на поваленный ствол пихты. Закурив, Паша с удовольствием выпустил струйку дыма, которую тут же подхватил и снес на сторону легкий ветерок, и спросил. — А давно вы тут, отец Владимир, обитаете? — С 87-го года, с тех самых пор, когда нашло на меня озарение Паша, и понял я, без Бога нет места в жизни. Принял монашество в Харькове и оставил суету-сует. «И не тянет назад-то?» «Да я тебя умоляю!» — усмехнулся тот. «А что там делать-то в том миру, загаженном бесами?» «Так уж и загаженном!» — усомнился Паша. «Может, не все так плохо, как кажется?» То ли от одиночества, а может, просто из-за того, что за последних 8 или 9 лет круглосуточных непрекращающихся молитв, поста и бдения встретил монах-схимник первых людей, заговорил отец Владимир и рассказал, по сути, первому встречному о своей жизни и отношении к чинимому в мире произволу. Оказалось, не сразу он в услужение к Боженьке пошел. Не сразу. Вначале у него все было как у всех. Семья, дети, работа. Между прочим, был доцентом кафедры агрономии в сельскохозяйственном институте. Нормально жил, грех жаловаться. Ну, дети там повырастали, разъехались по всей России, матушке. А тут беда грянула. Жена, с которой бок о бок столько лет прожили, представилась. И пошло-поехало все наперекосяк. Пить стал помногу и часто. Вещи с квартиры выносить и на пол-литровку обменивать. С кафедры знамо дело поперли, да оно и понятно, кому такой преподаватель нужен, который через день на второй на лекции под мухой приходит. Вот и погнали вза шеи на все четыре стороны. Вначале квартиру сдавал из этой... Хрена ты жил! В основном вечно пьяным, как в кошмарном сне. По сатанинскому наущению... Тогда-то мне казалось, будто так горе заливается, и с этой заливки вроде как полегче становится. Так продолжалось до тех пор, пока в электричке не познакомился с монашествующим странником, ехавшим на поклонение мощам преподобного Сергия Радонежского. Вот он-то, Паша, и открыл глаза на все. За это ему благодарность и низкий поклон за спасение души. И понятно стало мне все. До последней капли понятно. Греховна жизнь моя. Ох, мать честная и греховна! И надеяться надобно только на человеколюбивого Бога, ибо дьявол что? Заботится, что ли, о нас? Фигу! Этот мохнорылый, прости господи, не столько о том горюет, что мало грешат люди, сколько о том, чтобы не видели человеки своих омерзительных грехов и, оставаясь в неведении, утверждались во грехах своих. Вот так-то, брат ты мой. Когда во всем этом разобрался с Божьей помощью, плюнул на все и подался в монахи. Ибо не видел себя в этом содомском окружении, в котором люди сознательно ставят себя вне рамок религии. Зачем мне там жить, где все подчинено вере не в Господа нашего Иисуса Христа, а в мистику и иной сатанизм? Надеюсь, ты меня, брат Паша, понимаешь? Все, подчеркиваю, все в материальном мире перевернулось с ног на голову. И теперь истинное православие по дьявольскому научению превратилось в нечто отмирающее за ненадобностью. Всем живущим уже почти привито языческое мировосприятие, стремящееся к воцарению хаоса в душах. Потому-то и стали столь приятны современному обывателю шаманы, колдуны, экстрасенсы и прочая шваль. А священник, заметь, Паша, из фигуры значительной во всех отношениях, сатанинским усилием газетчиков и прочих кинематографистов превратился в заурядный, нейтральный, ничего не несущий образ. Как тебе такое, Паша? Если же следовать этой паскудной логике, то в сознании большинства исподволь закрепляется крамольная мысль. Православная религия, равно как и любая другая, требующая от человека самоотдачи, должна... Нет, не должна, Паша, а обязана умереть. Но я так думаю, брат мой во Христе, не допустит Отец Небесный сей чудовищной катастрофы и образумит заблудших, и вернет не до конца потерянные души в лоно Матери Церкви. Видя усталость и одновременно заинтересованность на Пашином лице, отец Владимир улыбнулся, встал, вслед за этим перекрестился и, горько усмехнувшись, произнес: «Иди-ка ты, брат, спать! Утомил тебя, наверное, своей болтовней». «С чего вы взяли?» «Кажется, просто. Иди, иди!» «Последний вопрос можно?» Монах кивнул. «А почему тут обитаете, а не в монастыре?» «Бесы замучили. Вот и ушел», — признался тот. «И спросил вот у святейшего дозволения на уединение, и, получив оное, поселился в этом лесу. До недавнего времени тихо и благодатно было». «Что значит «до недавнего»?» — не понял Паша. «А то и значит, что позавчера в Русской, до которого тут километров 7, что ли...» — монах откашлялся. «Да неважно сколько. Так вот, Паша, на Медне над поселком вертолетов 5 кружили. Сядут, взлетят. опять сядут и по новой взлетают. С чего бы это, как считаешь? Эта новость, что и говорить, Пашу обрадовала. Если в давным-давно забытый поселок прилетели вертолеты, значит, есть шанс уговорить людей, прибывших на них, вытянуть утонувшего в болоте козла, незатраченный, нерастраченный аванс, а заодно табельное оружие и удостоверение. А раз так, то все замечательно. Поэтому Паша проворно вскочил и несколько возбужденно пробормотал. Приятная во всех отношениях новость. Ну, пойдем, что ли, и вправду подремлем. И они ушли.